Чудесное, надо сказать, местечко, с лучшим на острове пляжем, где можно отсидеться, пока не иссякнут воинственные страсти соплеменников. Если полинезийцам не удалось приучить белых к своему пониманию стратегии и тактики, то с любовью обстояло иначе. Бугенвиль, открывший Таити, назвал его острым Цирцеей, и не напрасно. Полинезийцы исповедовали такую половую мораль, которая не снилась и калифорнийским хиппи. Великий знаток Полинезии, участник экспедиции на Кон-Тики Бенгт Даниэльсон по этому поводу пишет, что в той райской жизни, которую вели островитяне, не было особой разницы между одним человеком и другим. У личности было не так много возможностей себя проявить, поэтому, в принципе, выбор супруга мало что менял. Женились не для того, чтобы прокормиться или продлить род, и о том и другом позаботится природа, а для удовольствия. Секс рассматривался как сакральный ритуал, как божественное развлечение. В браке ценился только партнер с богатым опытом, накапливанием которого следовало заниматься с большим усердием. С детских лет до старости островитяне шлифовали технику. Для этого и существует знаменитый гавайский танец «хула-хула». Обычно его описывают в романтических, но туманных терминах. Но в сущности танец очень прост. Девушка с неистовой быстротой вертит бедрами, юноша приседает и покачивает тазом. Даже писать неприлично, а смотреть тем более. Хулу-хулу на Гавайях танцуют повсюду, в школах, ресторанах, на улицах, в аэропорту. В дни национальных праздников тысячи танцоров устраивают состязания на стадионах. При всей кажущейся незатейливости танца овладеть им непросто. Европейцы справляются с этим из рук вон плохо, что и произвело на свет унизительный для нас термин техники брака — миссионерская позиция. Туризм — золотое дно для Гавайев. Сюда ежегодно приезжают более 5 миллионов человек. Когда-то такое путешествие считалось верхом роскоши для миллионеров и коронованных особ. На пляже Вайкики, самым, наверное, знаменитым в мире, до сих пор стоит осколок «Бель Эпок» — ярко-розовый гавайский королевский отель. Но с тех пор, как в конце 50-х в Америке появились мощные «Боинги», на Гавайях началась эпоха массового туризма, принесшая островам процветание. И не только экономическое. Местные власти больше всего озабочены тем, чтобы их прекрасные острова не потеряли свои прелести, ведь это главная ценность архипелага. Поэтому на Гавайях экология на первом месте. Только 4% территории отданы под застройку, остальное — плантации сахарного тростника, кофе, местных орехов макадамия, орхидеевые цветники, фруктовые сады и просто нетронутая природа. Горы, вулканы, ущелья, долины, пляжи. На островах практически нет промышленных предприятий. Даже выращенные здесь ананасы везут морем на калифорнийские консервные заводы. Гостиничные комплексы размещаются так, чтобы между ними оставалось достаточное место для одиноких романтических прогулок. К тому же повсюду, кроме столицы, Гонолулу, не разрешается строить небоскребы. Дома должны быть не выше кокосовых пальм. Являясь Америкой, Гавайи пестуют свою непохожесть на нее. Туристический бум – следствие компромисса между научно-технической революцией и ненавистью к ее последствиям. Гавайи, как и в прошлом, стали убежищем от цивилизации, но убежищем цивилизованным, с роскошными отелями, дорогами, аэродромами. Правда, в самом дорогом отеле нет телевидения, и туда запрещают доставлять газеты. Коммерческая эксплуатация полинезийского мифа оказалась единственным способом его сохранить. Конечно, в гавайском раю есть привкус киношной красоты, но однажды мы с женой все же вкусили прелесть истинно первобытной жизни, отправившись из нашего Хилтона путешествовать по пляжу. 3 часа мы шли по берегу, встречая по пути только песчаных крабов. Наконец, голод и жажда заставили заскучать по киоску с хот-догами, отсутствие которых так радовало нас вначале. И тут я нашел кокосовый орех. Вспомнив прочитанное в детстве, мы стали ковырять скорлупу раковины. Не тут-то было. Кокос не бутылка. И чтобы откупорить его, потребовалось с полчаса колотить орех об острые камни. Зато, напившись кокосового молока и закусив мякотью ореха, мы гордо переглянулись. Ведь это была еда, добытая собственными руками. Убедившись, что все необходимое Гавайские острова предоставляют нам бесплатно, мы пошли дальше. И если бы не преградившая дорогу скала, шли бы, наверное, до сих пор».